«Ну, с двумя-то парами что-нибудь да выйдет», — сказал он. Но покупка птиц была только началом. Требовалось еще оборудовать для них два птичника на чистом грунте, то есть на участке, где раньше птиц не держали, и можно было не опасаться, что почва чем-нибудь заражена. Выполнив эту задачу, мы принялись нетерпеливо ждать белоухих. Неделя проходила за неделей. Мы регулярно звонили мистеру Ванденблинку, а он всячески извинялся и объяснял, что птицы следуют в Париж, из Пекина, через Москву и Германию. Путешествие непростое, но он постарается, чтобы нигде не было задержек. Наконец Ванденбринг позвонил нам и сообщил, что птицы уже в Берлине, завтра прибудут. Когда наступил долгожданный день, Шеп так волновался, что от него нельзя было добиться толкового ответа ни на один вопрос. Его страшно тревожило состояние фазанов. И вот посылка, наконец, доставлена из аэропорта в зоопарк. Мы сорвали с клетки мешковину и увидели великолепных больших белых птиц. Хвост — каскад из белых перьев, ярко-красные щеки, черные хохолки. Удивительно хороши. Мы долго не могли на них налюбоваться. Наконец отнесли клетку на подготовленный участок и пустили по паре в каждый птичник. Три фазана явно дичились людей. Шепу даже показалось, что они похожи скорее на недавно пойманных, чем на выращенных в неволе. Зато четвертая птица, это был один из двух петухов, вела себя очень смирно. Настолько смирно, что мы слегка насторожились. Так или иначе, Шеп насыпал им корму и налил воды. А чтобы они не пугались посетителей, мы завесили сетки мешковиной. Наутро мы с Шепом пошли взглянуть на наших фазанов. Смирный петух еще больше присмирел, и мы заподозрили неладное. Решили созвониться с Томми Беггом, посоветоваться с ним. И в это время петух умер. Томми ничего не оставалось, как исследовать его. Вскрытие выявило причину смерти. Легкие птицы были источены аспигиллезом. Аспигиллез — крайне вирулентная форма грибкового заболевания. Поразив легкие, он развивается с ужасающей быстротой, и против него нет никаких средств. Белоухий фазан мог бы прожить с этим грибком несколько лет, но долгое и утомительное путешествие сыграло свою роль. Болезнь обострилась, и птица погибла. «Да. Не зря ты купил вторую пару», — уныло сказал я Шепу. «Не зря», — согласился он. «Понимаете, я предчувствовал что-то в этом роде». «А как было бы ужасно, окажись этот петух единственным!» Я был совершенно согласен с Шепом. Итак, у нас остались две курочки и один петух. Насколько мы могли судить, все в прекрасном состоянии. Можно рассчитывать на потомство. Целое лето и зиму они осваивались на новом месте и к весне стали вполне ручными. Петух явно отдавал предпочтение одной из курочек, и мы отделили их. Вторая курочка осталась в одиночестве. И вот однажды утром Шеп ворвался ко мне в кабинет, держа курочку на руках. «Господи, что случилось?» — воскликнул я. — Надеюсь, она не разбила себе голову. Бывает, что фазаны с испугу стремительно взлетают и ударяют соседку головой, обдирая ее до крови. — Нет, хуже, — ответил Шеп. — Она не может снестись. Судя по всему, курочка мучилась не один час и совсем выбилась из сил. Мы дали ей воды с глюкозой, и я позвонил Томми Беггу. Он посоветовал мне впрыснуть пенициллин и затем испробовать все известные способы, чтобы извлечь яйцо в сохранности. Мы сделали курочке укол и принялись за дело, используя пар, растительное масло и все, чем пользуются в подобных случаях. Тщетно. У нас ничего не получилось, а птица слишком устала, чтобы помогать нам. Оставалось только разбить скорлупу и извлечь яйцо по частям.